Глава 23. А что ты знаешь о семье? Мэйлин. Я сидела на узкой кровати в комнате, отведенной мне Элли, и, не мигая, смотрела на горящую свечу, стоявшую на обшарпанном деревянном стуле. Лайон был прав. Я никудышный сыщик. Я не могла думать о деле. Столько всего произошло. Столько всего надо было сложить в одну цепочку и составить версию. А я не могла. В опасности все королевство, а моей мыслью занимал мужчина, чей взгляд и горячие губы заставили меня потерять голову, оторваться от реальности. Я всегда смеялась над фразой «с ним хоть на край света», которую неоднократно слышала от знакомых мне девушек при обсуждении очередных кавалеров. Поражалась их глупости и сентиментальности. А сегодня... «Проклятье!» — простонала тихо и, запустив руку в свои кудрявые волосы, упала на подушку, продолжая смотреть на пожелтевший от старости потолок. А сегодня, в объятиях Лайона, мне захотелось на этот самый край света. С ним, словно своим поцелуем, он окончательно разрушил мои стены, за которыми я пряталась от своего влечения к нему. И хоть признавать это было крайне трудно, но я могла найти только одно объяснение вихрю чувств, что сейчас бушевало у меня внутри. Я впервые влюбилась. Влюбилась в мужчину, от которого нужно бежать куда подальше. В мужчину, чьи манеры настолько отвратительны, что это просто невозможно не заметить. В мужчину, который предпочитает одиночество, холод и грусть, продолжая жить воспоминаниями о прошлом, и в чьем сердце живет другая женщина. Лайон Уэйт стал не просто моим напарником, он стал моим проклятием. В тишине дома послышались неспешные шаркающие шаги, и дверь в комнату тихо скрипнула. «Мэйлин, ты пришла?» — раздался сонный голос Элли. «Угу», — протянула обреченно. «А чего Лайон стоит у дома?» «Пусть стоит». «Обидел тебя, мерзавец». В голосе старушки угадывались нотки недовольства. «Нет». Я лгала. «Обидел». Лайон Уэйт зацепил мою женскую гордость и высмеял меня за проявленную слабость. Всю дорогу до дома Элли он потешался над тем, что не прочь бы повторить поцелуй и как следует научить меня целоваться, потому что если я все же решусь выйти замуж, то с такими умениями отпугну всех женихов. Но я не обижалась на его слова. Мои чувства задело не это, а то, что для него этот поцелуй не значил ровным счетом ничего, в то время как я, казалось, до сих пор ощущала жар его горячих ладоней и вкус его губ. Для него это стало обычным развлечением. Лайон еще раз доказал, что я в первую очередь женщина, а не сыщик, и, естественно, не забыл мне об этом сообщить. «Да не слепая я», — протянула Элли. «Вижу, что лица на тебе нет. Ну, я ему устрою, мерзавец». «Все в порядке, Элли». Я поднялась на постели и взглянула на стоявшую передо мной старушку в ночной рубашке до самых пят. «Мэйлин, я все же вспомнила, кого ты мне напоминаешь». «Да? И кого же?» Я вымученно улыбнулась, пытаясь поддержать наш необычный ночной разговор и сменить тему. Признаться, мне было приятно, что Элли переживает за меня и ругает своего друга. «Мелани Ринальди. Она была настоящей красавицей, такая же, как ты. Я хорошо знала ее родителей. Их дом находился за парком, где живут многие аристократы». Элли села на постели и продолжила свой рассказ, пока я жадно ловила каждое произнесенное слово. «Сейчас дом заброшен и почти развален. Поговаривают, что эти земли прокляты, ведь эту семью постигла совсем незавидная участь». «Какая?» — осипшим голосом спросила я. «Мелани вышла замуж в столице и долгое время жила там, но в один из дней она вернулась обратно к родителям, привезя с собой свою маленькую 5-летнюю дочь. Я не знаю, какие недомолвки у них произошли с мужем, но почти год она пробыла в Шеринге, пока не случилась трагедия. В одной из страшных ночей на дом Ринальди напали. Поговаривали, что это были колдуны. А кто-то говорил, что видел возле дома альвов. В общем, в эту ночь всю семью убили. А маленькая дочь Мелани, что стало с ней? Чудом уцелела. 2 недели она прожила у семьи Сальтера, а потом приехал отец и забрал девочку в столицу. И имя у нее было необычное, короткое, такое веселое. Я смотрела перед собой затуманенным от слез взором. «Мэй?» «Я не помню уже, но что-то похожее». В совпадение и случайности я не верила никогда, но зато верила в то, что Саурон отправил меня сюда не просто так. «Элли», — протянула тихо, — «мою мать звали Мелани Брукс». Но вот ее девичьей фамилии я так и не знала, потому что практически ее не помнила. Отец рассказывал мне лишь о том, что мать заболела и умерла, когда мне было 3 года. Неужели он мне солгал? Ну зачем? Или Элли ошиблась? Ведь дети в 6-летнем возрасте все помнят, а у меня воспоминания о матери сводились только к ее рыжим волосам и доброй улыбке, и больше ничего. В душу закрались нехорошие подозрения. Я вспомнила и внезапную помощь Кайла, и его дружескую поддержку. Но если бы я и была этой соседской девочкой, то он бы точно мне об этом сказал. Или нет? Я еще долго мучила Элли, устроив ей настоящий допрос, но все же сон взял свое. Проснулась я в 6 утра и не могла дождаться 9 часов, чтобы отправиться в отдел и расспросить Кайла о той соседской девочке. Неужели Уордло узнал? Или мой отец все скрыл от него, но Саурон догадывался об этом? И почему я ничего не помню об этом? И все же мое первое впечатление о Шеринге оказалось верным. Этот городок скрывал слишком много тайн, и мне это очень не нравилось. Элли, мне казалось, оттаяла, и теперь больше напоминала мне добрую бабушку, которая печется над внучкой. По крайней мере, завтрак, приготовленный старушкой, был великолепен, но прервал наше дружное утро громкий стук в дверь. «И кого там черти принесли в такую рань?» — хмыкнула Элли, поднимаясь из-за стола и неспешно направляясь к двери. И стоило ей открыть дверь, как она тут же захлопнула ее назад. «Иди отсюда, мерзавец!» — шикнула Элли и послала мне самую очаровательную улыбку, демонстрируя отсутствие некоторых зубов. «Элли, открой!» — раздался с обратной стороны голос Лайна. «Ишь ты чего захотел? Довел мне девочку до слез!» Я поперхнулась чаем. «Что? До каких слез? Лайн же сейчас надумает, черт знает что!» «Элли, брось, мы с мисс Брукс в хороших отношениях. И вообще, кто твой друг?» «Ты, но обижать девочку тебе не дам!» «Позови, пожалуйста, Мейлин. Я по делу». Я нахмурилась и взглянула на часы. Стрелки показывали 7 утра, и раз Лайон появился на пороге, значит, действительно, дело срочное. Я подскочила на ноги, но Элли махнула рукой, приказав сесть на место. «Я ее сейчас позову, а ты попросишь у нее прощения. Всю ночь она не спала, плакала». «Эки ты идиот, Лайон Уэйт». «Плакала? Из-за одного поцелуя?» — возмутился Лайон. И я с силой ударила себя ладонью по лбу. «Вот кретин! И кто его за язык тянул? Он, по-видимому, решил, что я поделилась этой тайной с Элли». Морщинистое лицо старушки расплылось в улыбке, а глаза счастливо заблестели. Вероятно, эта информация пришлась ей по душе. «Да говорит, что лишнего ты себе позволил!» — хохотнула Элли, и я не выдержала. «Лайон, заткнись!» — крикнула громко, понимая, что старушка хитра, как опытный сыщик. «Скажешь еще хоть слово, я тебя убью!» Я помчалась в комнату за своей шляпкой, проклиная всех хитрых старушек на свете и слушая, как Элли продолжает допрашивать своего друга. «Вот поэтому, видать, и плакала, что ведешь ты себя как девка», — заключила Элли, когда я поравнялась с ней у двери. «Просишь прощения и отпускаю к тебе твою Мейлин». «Элли», — в голосе Лайона сквозило раздражение. «У нас работа». «От одного «прости» работа не убежит». По непонятной мне причине я замерла, и мы с Элли переглянулись, как 2 заговорщика. «А что, действительно, пусть извинится. Вчера он наговорил мне достаточно гадостей. И если бы Элли действительно об этом узнала, то одним «прости» он бы не отделался». С обратной стороны послышалось тихое ругательство. «Да, видно, тяжело ему даются извинения». «Мейлин, прости меня, я был неправ, и я действительно жалею о своих словах. Целуешься ты просто отлично, и фигура у тебя потрясающая». Элли хлопнула в ладоши, довольная до глубины души, а на моих пылающих щеках можно было бы подогреть остывший завтрак. Я шустро распахнула дверь и встретилась с мальчишеской улыбкой Лайона Уэйда. Он стоял, засунув руки в карман брюк, и смотрел на меня насмешливо. Его глаза так и говорили. «Хотела извинений? Пожалуйста». «Ты себя плохо чувствуешь, Мейлин? Твое лицо горит». «Заткнись!» — прошипела я, выскакивая из дома.